Аманда знает. Ей просто не хочется признаваться ни себе, ни ему. Плевать, если он, способный с легкостью считывать ее мысли и эмоции, и так обо всем догадывается. Заткнись. Она, наконец, разворачивается к нему лицом и заглядывает в глаза. Зря. Я и без тебя в курсе, как это называется. Удиви меня. Отвратительный самовлюбленный мудак. Такой он и есть. Аманда молча поджимает губы. Пусть говорит, что хочет, только ответа все равно не дождется. Молчание затягивается, и ни к чему хорошему оно не приведет. Представь, дорогая. Мастер касается пальцами ее подбородка и склоняется ниже, к губам. Что сказала бы твоя мать? Узнай, что ты сгораешь от любви к ее убийце. Аманда дергается. Резко, недовольна, но хватка мастера не ослабевает, а издевательский взгляд ни на йоту не меняется. Хочется ударить его, и она заносит руку, поддаваясь порыву эмоций. Ему ничего не стоит перехватить ее запястье. И все-таки Аманда представляет. В глазах матери застывает осуждение и глубокое разочарование, как у отца. Отвращение. В ее сознании родители толком не отличаются друг от друга, несмотря на то, что при жизни мать относилась к дочери куда теплее. До краев наполнены удовлетворением, любопытством и восхищением взгляд мастера в реальности разительно от них отличается. Неважно, паскуда или нет, он единственный, кто принимает ее со всеми демонами, позволяет ей быть собой, открывает в ней такие черты, о каких до встречи с ним нельзя было и подумать. Иногда кажется, будто он по кусочкам извлекает откуда-то изнутри настоящую Аманду. Ту, какую она с самого детства прятала очень глубоко. И эта Аманда — такой же отвратительный человек, как и мастер. «Надо было прикончить тебя, пока ты спал», — только и произносит она, глядя на него с напускной мрачностью. «Не смеши меня, дорогая». Мастер ухмыляется, и их губы почти соприкасаются. «У тебя было столько возможностей это сделать, но ни одной ты так и не воспользовалась. Я — все, чего ты на самом деле хочешь». Его правота давно уже не страшит Аманду. Ее несколько лет как не волнует, что могла бы сказать мать об их странных отношениях, останься она в живых. Но плевать на многое из того, что должно волновать в сложившейся ситуации, включая десятки загубленных судеб. Лоуренс — чудовищный хозяин ее жизни. Все, чего Аманда на самом деле хочет. Глава 32. Терри следит за Амандой глаз уже несколько месяцев и никак не может понять, что же с ней все-таки не так. Студентка второго курса Калифорнийского института искусств с самыми разносторонними интересами — он видел ее на художественной кафедре, замечал среди музыкантов, а однажды столкнулся с ней на занятиях танцами. Именно тогда, когда преподаватель поставил их партнерами, Терри заглянул в ее серые, словно расплавленное серебро, глаза и понял, что-то не так. В ее взгляде плескался океан разнообразных эмоций и ощущений. В них легко можно было заметить то же вдохновение, что преследует других студентов института, яркую искру веселья или ноты самодовольства, но он обнаружил и кое-что еще — плохо скрываемую одержимость, проскальзывающее время от времени злость и кровожадность. Такие глаза Терри часто видел у людей на работе. У подозреваемых, склонных к жестокости малолетних детей. Таких приводили в участок родители или преподаватели. И только потому он не попытался заговорить с ней, не стал навязывать свое общество, лишь наблюдал со стороны. Ему хочется узнать, верны ли его догадки. Терри следил, как Аманда писала картины неподалеку от кампуса. Преимущественно пейзажи или портреты, ничего особенного. Но иногда среди ее работ встречались совсем другие картины. Бескрайние поля популярных в странах Азии ликорисов, прочно ассоциирующихся со смертью цветов. Изображения человеческих сердец, достойные места в анатомическом атласе. Изувеченные, изуродованные гуманоидные фигуры. Оставалось только понять, это способ самовыражения или один из тревожных звоночков. Живет Аманда в кампусе. Общается с однокурсниками, шутит и часто пропадает где-то ночами. Иногда возвращается в свою комнату не одна. Не единожды Терри замечал ее в компании мужчины постарше. Смутно знакомый, но точно не студент и не преподаватель. В институте Терри его никогда не замечал. Какие отношения связывали его с Амандой? Скорее всего, романтические, пусть и откровенно странные. «Мастер?» Однажды Терри услышал, как Аманда обращалась к мужчине. Улыбалась и едва не вешалась на шею. «Сколько раз нужно тебя наказать, чтобы, наконец, привить тебе манеры, дорогая?» Мужчина в тот день ухмыльнулся в ответ, но со стороны казалось, будто его губы изогнулись в подобии звериного оскала. Он протянул руку, и Аманда послушно приняла ее, словно и не пыталась мгновением ранее обнять своего спутника. «Пойдем. Сегодня у нас непозволительно много дел и чертовски мало времени». Тогда Терри было некогда за ними следить, а теперь остается лишь гадать, не скрывалось ли в глазах мужчины тех же злости и кровожадности, что у Аманды. Впрочем, у Терри есть свои причины недолюбливать ее ухажера.